Битва при Козлуджи. В планах военной кампании 1774-го, завершающего года войны с Турцией, 1768-1774, русские войска должны были захватить Шумлу, укрепленный город на Балканах, в котором находилась ставка великого визиря. Для штурма предназначались корпус генерал-поручика Александра Суворова с 14 тысячами солдат и дивизия генерал-поручика графа Михаила Каменского с 10 тысячами. Но навстречу русским войскам из Шумлы тайно выступила турецкая армия во главе с самим великим визирем Абдул-Резаком. У него было 25 тысяч пехоты и 15 тысяч конницы. Турки были убеждены, что им удастся быстро расправиться с малочисленным воинством русских. К тому же они придумали хитроумный план с ловушкой, в которую должны были попасться русские. Это решит исход битвы. Пленных будет больше, а потерь меньше. Суворов соединился с Каменским 8 июня у деревни Юшинлы в 7 километрах от Базарджика, в котором накануне отряды Каменского разгромили 5-тысячную турецкую конницу. Обсудили планы, проверили боеготовность войск. О тайном выходе Абдул-Резака они уже знали. По оперативным данным, противник собирался напасть на них возле Делиорманского леса, на пути к Козлуджи, ныне город Суворова в Болгарии, находившимся между Шумлой и Варной. Выступить против Абдул-Резака решили совместно. Собрав все кавалерийские эскадроны, оба командующих отправились на рекогносцировку местности, но каждый шел своим путем. Неожиданно казаки Каменского увидели впереди конный отряд турок, который, заметив русских, стал отступать в лес. Поддавшись соблазну, не желая упускать легкую добычу, казаки рванули следом, обещали быстро вернуться. По единственной узкой тропе, с обеих сторон были теснины, они влетели в лес, но там никого не было. Турки как растворились. Казаки двинулись дальше. На выходе из леса их поджидала турецкая конница, которая тотчас атаковала казаков, стараясь отрезать им путь к своим. Натиск турок был столь стремителен, что казаки не выдержали и бросились назад к проходу в лес, где тотчас возникла давка. Подошедший с эскадроном гусар Каменский направил гусар против турок, чтобы отрезать их от казаков, отогнать от леса, откуда выходили казаки. Появившиеся 3 батальона русской пехоты тотчас же атаковали турок. Но бой затягивался. В него вступали все новые и новые подходившие отряды с обеих сторон. И большого успеха этот бой не сулил ни туркам, ни русским. Вскоре и Суворову вместе с его орлами пришлось начать сражение. Оказавшись в лощине перед местечком Козлуджи, он увидел подходившие передовые части Абдул-Резака и вступил с ними в бой. Каменский направил Суворову на помощь все оставшиеся у него свободные силы дивизии. Русские артиллеристы с трудом преодолели ту самую теснину, на которой споткнулись казаки, и расположили свои пушки на высотках. Едва они установили орудие, как Суворов дал сигнал к началу атаки. Пушечные залпы, прицельный огонь пехотинцев не остановили турок. Они лезли на пролом. Тогда огонь усилился. Следом Суворов послал на них конницу. Турки не выдержали такого натиска, остановились и повернули к своему лагерю. Отряды Суворова преследовали их несколько километров. Сражение при Козлуджи, до которого было еще 15 километров, началось 9 июня в 12 часов дня, а закончилось в 8 часов вечера. Войска Суворова, на которые выпала основная тяжесть битвы, и Каменского, захватили 29 орудий, 107 вражеских знамен, а также весь турецкий военный лагерь, множество оружия и боеприпасов. Разгром превосходящих войск великого визиря Абдул-Резака открыл путь к последней опоре турок — Шумле. Русские готовы были разгромить эту ставку, но турки запросили мира. В небольшой болгарской деревне Кючук-Кайнарджи 10 июля 1774 года был заключен мир.